Глава 20. Я дрожала от гнева. И где укрылся мой избранник? Неужели боится своей истинной? Только я так нелестно подумала о Рейне, а все улики указывают на него. Не трактирщик же. Тут сердце кольнуло жалость. А вдруг он тоже сейчас страдает, как и я? Вдруг все это случайное совпадение, и он ничего не подстраивал? В принципе, ничего нового в его просьбе не было. Я даже привыкла к его постоянной озабоченности. Наверное, у него каждую ночь были девушки, а в нашем рейде за артефактами он такой возможности лишён. Приходится довольствоваться тем, что есть под рукой. А то, что есть, сопротивляется и не желает помогать ему справляться с проблемами тела. Вот и произошло помутнение разума. А может, он тоже не знал про истинность? И все это простая случайность? Может, и непростая. Но случайность. Я тут на него злюсь, а он тоже страдает от истинности. «А где Рейн?» — осторожно спросила я целителя, увидев его непонимающий взгляд, пояснила. «Тот маг, который со мной». Доктор не успела ответить, как дверь в комнату распахнулась, и с подносом в руках вошел Рейн. «Я тут о нем переживаю и почти сняла всю ответственность за произошедшее, а он жив, здоров и весел». Мне хотелось его придушить за гнусные интриги. Он постоянно нарушает условия договора, меняя их под себя. Наглый, оборзевший дракон, считающий, что ему все позволено. С трудом я села на кровати, а довольный Рейн пристроил поднос у меня в ногах. «Я принес тебе поесть», — заботливо сказал он и поправил одеяло. Доктор уже узнал, в чем дело. Он выглядел уж слишком невинно. «Это он, его рук дело». «А ты разве сам не знаешь, что произошло?» — вкрадчиво спросила я. Он пожал плечами и обернулся к доктору. «Мне нужно было произвести полный осмотр, и я выставил вашего друга за дверь», — пояснил доктор. «Он только мешался, торопил меня и даже угрожал сломать мне шею, если с вами что-то случится». Рейну хватило совести выглядеть смущенным. «Простите меня, доктор, я переволновался. С Амандой то одно, то другое. «Чье тут выдержать терпение?» — заявил наглый дракон. «Вообще-то ты тут валялся без сил», — начала оправдываться я и остановилась на половине фразы. «Это он мне зубы заговаривает, чтобы я не узнала о его гнусности. Но то, что он ничего не знал и был вполне здоровым, наводило на размышления. Я решила пока утаить от него историю с истинностью. Понаблюдаю. Если это он, то сразу себя выдаст». «У меня магическое истощение», — сказал доктор. Я выразительно посмотрела на целителя. Он тяжело вздохнул и кивнул. «Нам есть чем заплатить доктору?» «Конечно, есть», — обиделся Рейн. «За кого ты меня принимаешь?» Я фыркнула. Он бы очень удивился, если бы узнал, за кого. Рейн достал мешочек и вытащил золотой. «Вам хватит?» — невежливо поинтересовался у доктора. Целитель быстро схватил монету и спрятал у себя во внутреннем кармане. «Кажется, он тоже не доверяет нашим гостеприимным хозяевам». «Позвольте откланяться», — произнес целитель, и мы позволили. Когда целитель вышел, я строго посмотрела на Рейна и спросила. «И где ты был, пока я тут валялась в отключке?» «О, ты ревнуешь?» — довольно улыбнулся он. «Это так мило, Аманда. Все-таки моя харизма растопила и твое ледяное сердце». «А чье сердце еще она растопила?» — пропустила мимо ушей подколку. «Молоденькой трактирщицы или дочки трактирщика?» Рейн рассмеялся и чмокнул меня в кончик носа. «Мерзавец! Трактирщица не слезает с горшка. Уж прости меня за прозу жизни. Впрочем, как и трактирщик. Девчонка бегает, как оглашенная, и уже на последнем издыхании», — доложил дракон, криво усмехнувшись. «И с кем мне, по-твоему, прелюбодействовать? Твоими стараниями я лишён простых мужских радостей». Он сделал вид, что расстроился, пряча довольный взгляд. Знает или нет об истинности? Вот в чем вопрос. И спросить прям в лоб не лучший выход. Как всегда, отшутится или промолчит, а то и вовсе солжёт. Дорого не возьмет. «Аманда, деньги они мне вернули», — продолжал свой увлекательный рассказ Рейн. «Пришлось, правда, припугнуть. Куда катится мир? Ни страха, ни совести». И в этом я с ним была полностью согласна. вот только по отношению к нему. Поешь. Он заботливо подвинул ко мне ужин. Надо спасать девочку, пока она копыта не откинула. Я подозрительно на него посмотрела. Фу, что за выражение. А еще дракон, пристыдила его. Думаешь, там у нее нормальные ножки? Сделал вид, что задумался. Давай, ешь быстрее. Мне не терпится проверить, что у нее под юбкой. Я положила в рот немного жаркого. Неплохо. Есть можно. Действительно, хватит ей страдать. Пусть отдыхает. Медленно жуя, я думала. Рейн, конечно, своими высказываниями преследует одну цель — заставить меня ревновать. Не знаю почему, но у него это даже получается. Или если он действительно отправился к девчонке, значит, он не мой истинный. После проявления истинности к другим уже не тянет. Вот и проверим. «Когда выезжаем?» — серьезно спросила я. «В ночь или на рассвете?» Рейн лукаво на меня посмотрел и ответил. «На рассвете? У меня здесь еще дела нарисовались». Я хмыкнула, давая понять, что я знаю о его делах. Но наглый дракон даже бровью не повел. Сидел и ждал с невозмутимым видом, когда я доем. Забрав у меня поднос, он поправил подушку, укрыл меня одеялом и целомудренно поцеловал в лобик. «Не жди меня», — мечтательно улыбаясь, попросил он. «Отдыхай. Увидимся на рассвете». «Подлец! И как теперь отдыхать, если меня терзает любопытство, с кем он проведет эту ночь? Это не ревность. Это истинность виновата. А так мне все равно. Пусть хоть с двумя разом».